Когда Сет умыкнул его законную супругу Изиду, и родила она ему Тифона и меня, дал клятву птице главы, что уничтожит Сета. Поддержанный Анубисом имел Азирис на руках ту компоненту поля, которую используют для разжигания светил, звезду любую, выводя за грань стабильности. Хоть и поздно, но все же за них узнал, что будет я. Сет не успел. Никогда доселе не направляли это поле на планеты, и уничтожило оно весь этот мир. Я спасся, перенеся себя за много световых лет. Тифон пусть бежать пытался в пространство низшее, где дом его, но он не преуспел. Не видел никогда я больше брата, ни тебя, Нафтида. Мне стоило все это отца, который был и сыном брата, и тело жены моей, но безымянное осталось целое.